Глава 7. Встречи. Пока девушки готовили, князь поведал, что как только письмо было получено, они сорвались в дорогу. Выехали через 30 минут, что, по его словам, было рекордной скоростью, с которой он когда-либо собирался в путь. На мой вопрос, что за спешка такая, Гуннер отвечать отказался, сославшись на договоренность с Кин. «Князь, у меня есть просьба деликатного свойства. Решил я взять быка за рога и не откладывать в долгий ящик разговор про свое поместье». «Рен, мы же договорились», — укоризненно покачал головой князь. «Вместе все обсудим». «Всем знать об этом незачем. Это только для меня». Поднял я руку, прося прислушаться к моим словам. «Не мог бы ты посодействовать в приобретении для меня кое-каких земель?» «Земель?» — удивился Гуннер. — Зачем они тебе? — Это долгая история, но сегодня я ее расскажу. Ушел я от ответа. Князь задумался, анализируя мои слова, а потом сказал. — Ага, она как-то связана с амулетом. И ты хочешь выкупить эту землю, я прав? — Да, там расположено поместье истинного мага. Оно не в идеальном состоянии, но довести до ума можно. Опять-таки, кроме меня, пробраться туда никто не сможет. Ловушек очень много. Стараясь дозировать информацию, ответил я. «А где эти земли расположены?» – заинтересовался князь. «В королевстве Агунов, но земли эти запущены. Находятся, можно сказать, в глухом лесу. Для короны никакого интереса в них нет». «Да? Думаю, смогу помочь. Только твое присутствие будет необходимо в канцелярии землеустройства». «У меня там есть знакомый, но без твоего участия...» Князь развел руками. Гуннер не стал выспрашивать о местонахождении земли, прекрасно понимая, что ответа не получит. Осталось найти деньги, которых потребуется немало. Примерная стоимость земли известна, но сколько с меня захотят получить... Главное, вопрос может быть решен, а деньги найду. В этом я был уверен. «Прошу к столу». Появляясь в дверях, сказала Анлуса. А вот за столом я почувствовал себя не очень. Гуннер и Кин орудовали столовыми приборами, не задумываясь. А мне приходилось напрягать извилины. Сестра хоть и недолго думала, какую вилку взять к очередному блюду, но было заметно, что и она не часто пользуется всеми столовыми приборами. Наконец трапеза закончена. И на столе осталось легкое вино и бокалы. Я вздохнул с облегчением. «Рен, рассказывай», – потягивая вино, сказал Гуннер. «Может, сначала вы? Я вас оставил в осажденном доме. И как Кин пробралась к тебе, и что было дальше, я даже не могу предположить», – ответил я и посмотрел на Кинеллу. Бывшая графиня переглянулась с князем, а потом девушка сказала. «Давай тогда так. Будем рассказывать по мере течения времени. Часть мы, что с нами происходило, а потом ты. Так и будем обмениваться информацией». «Хорошо», – кивнул я головой, соглашаясь. «Когда мы с тобой расстались, я поехал на зов амулета духа». «Когда вы пошли в храм, ко мне пришли с предписанием выдать графиню. Упираться я не стал и допустил воинов в свой дом. Они, естественно, Кин не обнаружили, но когда я их уже выпроваживал, она и пришла. Надо было видеть их лица, когда она предъявила бумагу, что является замужней дамой». Гуннер засмеялся. «Особенно разорялся Викон. Он все время находился в карете, но когда Кин заявила, что она уже не графиня, не выдержал. Да, он все равно пытался ее увести». Гуннер замолчал, вспоминая события минувших дней. «Если бы не князь, то я бы сидела сейчас в какой-нибудь темнице», — продолжила Кин. «Гуннер ведь даже пару молний запустил. Карета горела просто замечательно». «Да, горело хорошо», — хмыкнул князь и кивнул мне. «Ну а ты?» «Ворон меня спас, а потом и сестра», — ответил я и рассказал, как повстречал наемников и что произошло. Чем больше я рассказывал, тем больше мрачнели Гуннер и Кин. «Вот сволочь!» — воскликнула Кин, когда я стал рассказывать про бой с наемниками. «Да ладно, все же хорошо закончилось», — усмехнулся я. «Меня даже амулет духа не добил. Теперь же, надеюсь, вы с опекунством разобрались?» «С опекунством-то разобрались», — протянул Гуннер. «Рен, я не могу разорвать с тобой брак», — виновато сказала Кин. «В чем же проблема?» — удивилась Анлуса, а потом подмигнула Кин. «Или ты не хочешь потерять такого мужа?» Кинелла покраснела, да и я почувствовал, что к лицу прилила кровь. «Нет, ну нельзя же так бестактно!» Я осуждающе бросил взгляд на Анлусу, но та только улыбнулась. «Дело в другом», — мрачно сказал Гуннар. «Король хочет видеть своих подданных на осенней охоте». «И при чем тут это?» — поразился я. «Видишь ли, брак уже пытались оспорить, но против настоятеля у них ничего не вышло. Тут повезло, что браком сочетал вас лично он». Немного путанно стал объяснять князь. Опекунство, как и титула графини, Кинелла лишилась, пока за ней остается ее замок и две прилегающие к нему деревни. Король не захотел рассматривать такое странное решение о назначении опекунства. Ведь теперь это не важно. Что-то я не понял. Я задумчиво крутил бокал, наблюдая, как вино волнами накатывает на его стенки. А потом медленно скатывается, оставляя следы на стекле. Король не хочет расследовать дело? Почему? Политика, пожал плечами князь. Дело в том, что во всем этом замешаны его родственники, хотя и дальние. «Не хочет выносить ссор из избы?» — криво усмехнулась Анлуса. «Надо Рену все рассказать», — виновато проговорила Кин, а потом продолжила. «Мы не все тебе рассказали, понимаешь? У короля нет прямых наследников и, как говорят, не будет». «Кто говорит?» — удивился я. «Лекари», — хмуро ответил Гуннар. «Об этом давно известно. Лет так уже 30». «У него ведь и королевы нет», — обронила сестра. «Дело в том, что моя семья состоит в родстве с королевской династией», — принялась рассказывать Кин. Девушка смотрела в стол и говорила едва слышно. «Родство не близкое. Прадед был женат на двоюродной сестре тогдашнего короля». «И что?» — удивленно спросил я. «Насколько я знаю, непрямым наследником женского пола на титул претендовать нельзя». «Все верно», — кивнул головой князь. «У меня в генеалогическом древе тоже есть родственники королевских кровей. И претендовать на корону я теоретически тоже могу. По подсчетам королевской канцелярии я занимаю 20-е место среди претендентов. Кинелла, если бы она была мужчиной, заняла бы 11-е. Так вот, если в семье сочетаются браком два претендента на корону, то муж резко поднимается в рейтинге претендентов. Таков древний закон». «Вот оно как! Об этом я не знал. Но повода для беспокойства не видел. Что в этом такого? У Кин далекое от подножия трона место». «А как ведется подсчет?» – задумчиво спросила Анлуса. «Ведь если претендент из первой десятки женится на девушке, занимающей 20-е место, то он же должен в рейтинге опуститься. А если у избранницы вообще королевских кровей в роду не было?» «Он не опустится, а поднимется. Его рейтинг останется неизменным, если избранница не королевских кровей», — начал объяснять Гуннар. «Подсчет мест претендентов не очень сложен. Рен, помнишь, ты спрашивал, почему я сам фиктивно не женюсь на Кин?» Дождавшись утвердительного кивка с моей стороны, он пояснил. «Я бы тогда со своего 20-го места переместился примерно на 7-е. Дело в том, что престола наследия осуществляется по крови, составляющей близость к короне». «Что, прямо-таки на 7-е?» – удивился я. «Ну, это я утрированно», – пожал плечами князь. «Просто говорю о том, что, будучи в рейтинге ниже Кин, я совершил бы прыжок со своего дальнего места выше. Надо подать в канцелярию документы о браке, правда, к ним документы все равно попадают только с опозданием. Канцелярии производят расчет. Какая получается составляющая, потом пересматривается рейтинг». «А развод?» – задал я вопрос. «Он бы повлиял на рейтинг?» «Нет, считается, что в браке кровь смешивается. Вот если бы доказали, что брак фиктивный...» Гуннар допил вино и поставил бокал на стол. По испарине на лбу было видно, что разговор ему дается с трудом. «Выходит, что Кинелла в рейтинге опустилась? Она ведь за Рена вышла!» — воскликнула сестра. «Нет, как я уже и говорил, считается, что королевская кровь не может разбавиться. Она ослабевает только со следующим поколением. Если в таком браке рождаются дети, то их кровь уже разбавлена, и они теряют рейтинг», — пояснил Гуннар. «И все же, что в этом плохого-то?» — спросил я. «Князь Викон очень желает заполучить Кин в жены. Он сейчас находится на 8-м месте в рейтинге на престол. И такой брак повысит его шансы», — объяснил князь и наполнил бокалы. «Да, выходит, что высовываться мне никак нельзя», — сделал я вывод. «Зато король выразил желание видеть вас вместе. Вероятно, мысли о фиктивном браке ему запали в душу, да и подогревает кто-то этот интерес», — сказал князь. «Да, опять выходит клин, и ведь не отвертеться, а на охоте додумывать желания не было. Некоторое время мы молчали, каждый осмысливал положение, а может, все ждали моих слов. Но я погрузился в раздумья. Стал перебирать варианты, как бы мне защититься от неверно пущенной стрелы или еще от какой напасти. Защитных артефактов у меня не имелось. И за оставшееся время ими необходимо обзавестись». «Да, а денег-то они стоят». «С мыслями о приобретении собственных земель можно проститься. Да и черт с ними, успеется. Сейчас главное голову не сложить». «Рен!» Как-то испуганно окликнула меня сестра. «А!» – оторвался я от раздумий. Три пары глаз внимательно смотрели на меня. Гуннар как-то печально, Киин – затаенной надеждой. А Анлуса была испуганной. «Черт! Ну неужели они решили, что я могу струсить?» «Ну не ожидал!» Как только сдержался, чтобы не наговорить грубости, так и не понял. Видно, слишком был раздосадован. «Вы что, решили, что я в кусты?» – выдохнул я, а чуть успокоившись, добавил. «Да хорошего же вы мнения обо мне». «Рен, дело слишком опасное, и мы бы поняли», — глядя мне в глаза, сказал князь, а потом добавил. «Извини». «Ладно», — махнул я рукой, сам виноват, задумался. За этими разговорами вино закончилось, а вот настроение было так себе. Пришлось мне идти в ближайший трактир и основательно закупиться. Вечер только начинался. И что-то мне кажется, что не все потрясения позади. Да и не рассказал я еще всего, а мне нужна была передышка. Говорить ли им о древнем артефакте, с которым я установил связь и который признал меня хозяином? Сестра-то была в курсе, но она не проболтается никому, об этом мы договорились. А вот Кин и Гуннар... Так окончательно и не решив, как мне поступить, я вернулся домой. Мяф уже обживал новую территорию. И стоило мне приблизиться к воротам, как я был облаян. А когда вошел в ворота, пес виновато завилял передо мной хвостом и принялся ласкаться, чуть не уронив меня вместе с нагруженной корзиной. Слава богам, я устоял на ногах, но мяву за службу перепала баранья ножка. Видя, что хозяин проявил аттракцион неслыханной щедрости к его врагу, ворон грозно закаркал и, раздувая ноздри, двинулся ко мне. «Успокойся», — обратился я к нему. «Пес приступил к исполнению своих обязанностей, за это и награжден. Тебя я и так часто балую». Намекнул я ему на его тягу к сахару, которую он приобрел, когда меня врачевала Анлуса. Тем не менее, ворона это не успокоило. И только получив 3 куска сахару, он соизволил посторониться и пропустить меня. «Этак я разорюсь быстро». Ведь, глядя на него, меня и мяв в ворота пускать не будут. Если эти враги споются, то... «Надо с ними жестче». Тем не менее, с трудом удерживая огромную корзину, я потрепал по холке довольного коня. «Ну, ничего не могу с собой поделать». Разгружая припасы, прислушиваюсь к разговору. Анлууса рассказывает о том, как жила в деревне и занималась знахарством. Князь расспрашивает ее житье-бытие, но вопросы про нас задавать не спешит. Кин задумчиво и в разговоре участия не принимает. «Интересно, о чем они беседовали, пока меня не было?» «Девушки, помогли бы!» – обратился я к сестре и графине. Как-то не могу я Кинеллу назвать даже мысленно женой. Да и, честно говоря, я еще к этому не готов. Фиктивный брак заключил только из-за того, что ее пожалел. Конечно, она мне немного нравится, но не до такой же степени. Я ведь молод, а она еще моложе». У нее свой замок, земли, ей управлять своими работниками надо, а мне эта головная боль вовсе не нужна. Мне бы свой быт обустроить, заниматься артефактами, искать следы и книги истинных. Да, книги бы найти, размечтался я. Девушки тем временем помогали мне. Вернее, я плюхнулся на стул, а они вновь сервировали стол. «Гуннар, а книги истинных сохранились?» – обратился я к князю. «Встречаются», – пожал тот плечами. «А зачем они тебе?» «Прочесть же их никто не в состоянии». «Да так, ни одной еще не встречал. Ушел я от вопроса». «Встретишь еще. Главное, на встрече с королем не нарывайся ни на какие провокации. Пару артефактов я вам дам. Пущенную из-за угла стрелу они отведут. Да и против легких магических артефактов помогут. Но, думаю, не в этом будет главная проблема». Князь оценивающе на меня посмотрел и наморщил лоб. «Интересно, о чем это он? Захочет, скажет. А вот то, что он артефакты даст, очень хорошо. Даже замечательно. Не придется их где-то выискивать и последние деньги тратить. Кстати, я ведь основное-то и не знаю». «Князь, а когда надо на охоте быть?» – спросил я. «Три недели осталось», – тихо ответила Кеннелла. «Если бы не твое письмо...» «Да, времени мало», – согласился князь. «Рен, за это время надо тебе приобрести охотничий костюм». «Рен, а что было после того, как тебя Анлуса вылечила, после встречи с наемниками?» – обратилась ко мне Кин. На столе в это время стояли легкие закуски и две бутылки вина. За разговорами мы время от времени чокались бокалами и, не произнося тостов, маленькими глоточками смаковали вино. Трактирщик меня не обманул и продал поистине восхитительный напиток. Я нашел поместье истинного мага, которому принадлежал амулет. Браслет помог избежать ловушек. Я дотронулся до руки, где под рубашкой угадывались очертания браслета. Потом меня вел амулет, нашел круг силы и там... Я чуть задумался, взяв паузу. Что говорить-то? Затягивая с ответом, пригубил вино, а потом продолжил. Так вот, в круге что-то произошло, но что точно не помню. Через какое-то время понял, что амулет мне не угрожает. Силы он из меня тянуть перестал. А магические ловушки на территории поместья мне не страшны. «А ты мне не покажешь это поместье?» – спросила Кин и подалась даже чуть вперед. В ее глазах светилось сильное любопытство. Потом она стушевалась. «Извини, ты и так много для меня делаешь». «Может быть, когда-нибудь и свожу вас всех туда на экскурсию», — ответил я. Гуннар же промолчал. Он-то ведь знал, что я хочу те земли приобрести. И понимал, что держать их местонахождение в тайне я буду до самого последнего момента. Потом я вернулся к сестре. Успокоить ее, что со мной все в порядке. Продолжил я. Хотел ее уговорить со мной отправиться, но она тогда не решилась. Добрался до этого городка, купил лавку, поразмыслил и вернулся за Анлусой. На второй раз смог ее уговорить. «А сюда мы приехали почти одновременно с вами», — закончил я повествование, сильно отредактировав историю. «Понятно», — протянула Кин. «Насыщенные у тебя деньки выдались». «Я только одного не понял», — внимательно глядя на меня сказал Гуннар. «Ты же вроде с сестрой знаком не был и не знал, что она у тебя есть». «Как вы друг друга опознали?» «Амулет», — тихо ответила Анлуса. «Я его очень хорошо запомнила. Он тогда весь дом растревожил». «А твои родители? Что вы про них ни слова не сказали?» — воскликнула Кин. «Как они тебя встретили и почему ты оказался так далеко от них?» «Родители, вероятно, погибли», — тихо произнесла сестра. «Скорее всего, их убили», — хмуро сказал я. «А я тогда был мал слишком, и то кто-то не пожалел». «Простите», — потупилась Кин. «Ну, хоть знаешь свои корни теперь, да и сестру обрел», — попытался успокоить меня князь. «Да и с корнями не все понятно», — хмуро бросил я. «Когда-то у нас был большой дом, хорошие наряды, богатая обстановка. Но в одночасье все переменилось, мы все бросили и бежали. Куда, зачем, почему?» Анлуса тряхнула головой. «Мала я была во взрослые проблемы вникать, да и еще и заболела». Меня с няней оставили в деревеньке попутной. Должны были вернуться и забрать, когда поправлюсь. А вернулся только Рен. Спустя у сестры покатилась одинокая слезинка. «Я, конечно, не знаю, в чем провинились мои родители и что там произошло, но вот чувствую, не все там чисто. И попытаюсь найти виновных и отомстить», — сказал я и стукнул кулаком по столу. Вино хоть и было легким и приятным, но мозг и язык стали вести себя не очень адекватно. «Родители-то ваши кто были?» – спросил князь. «Когда-то они носили титул герцогов, но попали в какую-то опалу перед королем. Были всего лишены», – ответила Анлуса. «Вот как!» – воскликнула Кин. «И какова же фамилия ваша родовая?» — напрягшись, спросил князь. Он вообще все больше хмурился по ходу нашего с сестрой рассказа. Морщил лоб, как бы пытаясь вспомнить что-то. «Лусары, герцоги Лусары», — печально ответила сестра. Бокал с вином выпал у князя из рук и разбился, окатив того осколками, смешанными с темно-красным вином. Гуннар, не обращая на это внимания, обхватил голову руками и в изумлении уставился на меня и Анлусу. «Князь?» – осторожно спросила Кинелла. Гуннар не реагировал, он печально обводил нас троих взглядом и тихонько ругался сквозь зубы. Причем его ругательства были не предназначены для ушей молоденьких девушек, а некоторым словам позавидовал бы иной кузнец. Очень уж изощренные и витиеватые выражения слетали с губ князя. Только налив и осушив бокал вина, он немного успокоился. «Не знаком я был с вашими родными», — сразу сказал Гуннар, — «но ту историю помню. Как-то от нее попахивало нехорошо. Да. Что за история-то?» — чувствуя, как улетучивается из головы хмель, спросил я. «Да обвинили тогда несколько высокородных семей в подготовке переворота, чтобы, значит, власть захватить», — ответил князь. «И что?» — прищурившись, спросила Кин. «Ты же не только поэтому удивился так?» «Герцог, ваш отец...» — князь посмотрел на меня и перевел взгляд на сестру. «Он был пятым в списке на трон». «Мы родственники королю?» — воскликнула Анлуса. «В какой-то степени», — согласно кивнул Гуннар. «Тогда все близкие наследники попали в опалу. Был такой князь Грусеф. Его-то обвинили в попытке захвата трона. Все это происходило очень тихо и особой огласки не получило. В один день появился королевский указ о попавших в немилость высокородных семьях. Их лишили всего — званий, титулов, земель. Но они не были объявлены преступниками». Гуннар пожевал губами. «Лукас никогда не затрагивал эту тему при мне, но слухи, слухи...» «Говорили, что королю принесли на эти семьи компромат, и...» Все было ясно, что произошло на самом деле. Неужели короля хотели свергнуть и захватить власть? В принципе, все возможно. Я ведь не ведаю расклада, а делать выводы со слов князя нельзя. Вот он и то всего не знает. А может, знает... Я бросил быстрый взгляд на князя. Нет, похоже, не знает. Но нервничает-то почему? Почему его в такое уныние ввергло известие о нашем происхождении? А, черт! Я выругался про себя. Кин же его уже спрашивала. А я олух. Главное-то упустил. Если мой отец был пятым претендентом на трон, то выходит, а всех ближайших разогнали. Но может, они живы? «Гуннар», — обратился я к князю, стараясь точно сформулировать вопрос, «а что с остальными, попавшими в опалу, стало?» «А никого не осталось», — хмуро бросил князь и налил себе очередной бокал вина. «Уже не знаю, какой по счету. Если так и дальше пойдет, то в трактир придется снова бежать». «Кто-то оказал сопротивление, кого-то разбойники выловили. В итоге через неделю после оглашения указа про опалу королевство лишилось верхушки аристократии». После слов князя за столом воцарилась тишина. Было слышно, как летают мухи, а во дворе мяв пререкается с вороном. Тишина долго не простояла, Кин не выдержала. «И что теперь?» – спросила девушка. «Сложно сказать», – пожал плечами Гуннар. «Фактически Рен является наследником, а после женитьбы на тебе». «С другой стороны, все семьи были лишены, в том числе и права претендовать на трон». Гуннар помолчал. «Но ведь, лишив звания семьи, король не мог лишить их составляющей в крови и лишить детей наследования. Если Рен объявит себя сыном герцога Лусара, то...» «Нет, мне этого не надо!» — воскликнул я, отрицательно замахав руками. «Я в высокую политику лезть не хочу и не буду!» «Но стыдиться своих предков...» — Кин с осуждением посмотрела на меня. «Боги, как бы пожить-то спокойно!» Уныло произнес я и тут вспомнил храм, богиню и ее слова. «Отрекаясь, обретешь». Не это ли она имела в виду? Вот только от чего отрекаться-то непонятно. «Да, расклад-то поменялся», — задумался Гуннар. «Отречься от наследования?» — с надеждой посмотрел я на князя. «Не выйдет», — отрицательно мотнул головой князь. «Ты отречешься, а вот Кин не сможет. Рейтинг твой все равно будет посчитан, и в случае твоей гибели останется у Кин. А дальше? Ты можешь догадаться. И, кстати, может, мы зря драматизируем?» — вдруг спросил князь. «Может, ты все же и наследование вместе с титулом отца лишился? Хотя...» «Нет таких законов». «А почему у короля не может быть детей?» — вдруг спросила Анлуса. «Не знаю», — пожал плечами Гуннар. «Что-то со здоровьем связано». «Странно», — протянула сестра. «Жизненные силы ему ведь через амулет вливают, правильно?» «Конечно вливают, как и всем желающим, способным оплатить эту, в принципе, несложную процедуру. Ведь она позволяет продлить жизнь практически втрое», — согласился Гуннар. «Угу, как же несложная процедура», — хмыкнул я про себя. «Да и оплатить ее мало кто в состоянии. Используются огромные накопители магии и какой-то сложный артефакт, который засекречен, хотя он есть в каждой стране. А цена? Ну откуда у обычного горожанина или крестьянина возьмется 10 тысяч золотом? А ведь это только на один сеанс, который позволяет откатить 10 лет жизни. Честно говоря, артефактчикам такие сеансы без надобности. Мы по сути своей являемся накопителями магии. И, как мне кажется, этой энергией способны управлять, как когда-то управляли истинные». «А что, король не может сам воспринимать магическую энергию?» – спросил я. «В принципе, мог бы», – чуть подумав, ответил Гуннар. «Но он учился управлять страной, а не энергиями. Да и зачем? Ведь есть простой и доступный способ». «Не всегда то, что лечит одно, не калечит другое», – думая о чем-то своем, отмахнулась Анлуса. «Анлуса, ты что-то можешь сказать про бесплодность короля?» – воскликнула Кинелла. «Нет-нет», – очнулась от раздумий и замахала руками сестра в отрицательном жесте. «Ничего я не знаю». «Да?» – выгнул бровь Гуннар. «Честно, не знаю», – приложила руки к груди сестра. «Просто подумала, что или магическая энергия может быть не та, или с артефактом что-то. Насколько я знаю, артефакты омоложения не только возвращают молодость, но и убивают болезни». «А ты могла бы определить правильность использования артефакта и потоки энергии?» – поинтересовался князь. «Не знаю, потоки я плохо вижу. Заряжать артефакты даже и не пробовала никогда. Если только по ауре. В ней я хорошо разбираюсь, сразу вижу, на пользу то или иное лечение идет или нет», – ответила Анлуса. Князь забарабанил пальцами по столу. Было видно, что его охватило возбуждение, я бы даже сказал азарт. Мне же вдруг пришло в голову, что и бездетность короля, и гонения на мою и другие семьи аристократов, да и на Кин – звенья одной цепочки. Следовательно, получается, что кто-то целеустремленно пытается расчистить себе дорогу к трону. И делается это очень давно. Да, да мы для них просто букашки под ногами. Кин, а тот князь, ну, который хотел тебя на себе женить, он вообще-то кто? – спросил я. «Как то?» – хмыкнула девушка. «Он князь, вхож во многие аристократические семьи, не на последних ролях и во дворце. Вроде как заведует какой-то службой». «Службой сбора и учета артефактов истинных», – пробормотал князь, думая явно о другом, потом встрепенулся. «У него большая структура. Есть перекупщики, есть рыскачи и, как я тут недавно узнал, шпионы». «Вот оно как!» – поразился я. О такой службе я никогда не слышал, хотя теперь понятно, что власти у такого человека будет немало. И выходит, что мы ему перешли дорогу. Да, дела, оказывается, не то что плохи, они хуже некуда. И на охоте я столкнусь не с болтом или стрелой из засады, а наверняка с каким-то убойным заклинанием. И что теперь делать? От охоты не отвертеться. Это понятно, тогда король захочет наш союз с Кин расторгнуть, а Гуннар может и не спасти девушку. Я почесал затылок, дельных мыслей не было, информации много, а вот связать ее... И артефакт здоровья под его юрисдикцией, задумчиво проговорила Анлуса. Но чтобы целенаправленно использовать такие артефакты, надо знать, как они работают, а таких знаний... — возразила Кин. — «Что-то голова кругом уже идет», — хмуро произнес князь, буквально на мгновение опередив мою реплику такого же содержания. «На дворе темнеет, так что давайте-ка спать. Рен, ты нас с Кинеллой разместишь у себя или нам в трактир?» «Места хватит», — махнул я рукой. «Какой трактир? А потом кто-нибудь донесет, что муж жену по трактирам ночевать заставляет», — намекнул я на свой союз с Кин. «Ну, не в одной же комнате мне с тобой спать», — вспыхнула Кин. «Этого я тебе и не предлагаю», — огрызнулся я. «Видишь ли, рылом для нее не вышел. Вот и делай добрые дела после этого. Хотя я ведь ни на что и не рассчитываю, да и нужна она мне. Решил вот войти в положение, когда самому ничего не светило. А теперь надо соответствовать». Я раздраженно отодвинулся от стола и встал. «Давайте ложиться, а утром и порешаем на свежую голову, как быть дальше», — предложил я. «Вот, кажется, устал как собака, а сон не идет, хоть тресни». И скрутившись, но так и не уснув, я решил связаться с Крыуном. Артефакт ответил мгновенно, и слышал я его отлично, будто в круге силы стоял. «Ну и как твоя стена?» — задал я ему вопрос. «Прижилась», — хмыкнул Крыун. «Ты знаешь артефакт омоложения? Как он работает и какие у него могут быть побочные эффекты?» «Омоложение? Никогда о таком не слышал. Да и не нужен он был моим хозяевам, хотя... Мне знаком другой артефакт, может, ты о нем говоришь. Тот артефакт был предназначен для людей, не обладающих магическими способностями. Он назывался целительским». «Он омолаживал людей?» «Возможно, не знаю. Его назначение, как следует из названия...» Начал вещать менторским тоном Крыун. «Лечить людей, залечивать все возможно...» «Я понял», — перебил я его лекцию, — «дай подумать». «Тот ли это артефакт, про который говорил Крыун, не так и важно. Все равно он достался от истинных. А вот как им управлять? И неверно ли подметила Анлуса, что одно лечит, но может другое калечить?» «Как он работает, знаешь?» — задал я главный вопрос Крыуну. «Принцип только, а вот как настраивать и управлять нет». «И какой принцип?» «Больного кладут на ровную поверхность, расставляют вокруг 5 сфер, потом маг посылает в сферы энергетические потоки магии. Они связываются в круг и обволакивают больного. Через 5-10 минут, в зависимости от ран, человек поправляется». «Угу, значит, вместо мага используют накопитель. Понятно. А зачем 5 сфер? Этот-то вопрос я и задал древнему артефакту. «Первая сфера – жизни, вторая – ума, третья – силы, четвертая – здоровье, пятая – союзная», – лаконично перечислил Крыун. «Что это за союзная такая?» – удивился я. «Союзная позволяет человеку совершать различные союзы между мужчиной и женщиной для продолжения рода». «Но зачем она нужна?» – воскликнул я. «Маги ее специально добавили, ведь если человек не хочет иметь потомство – по той или иной причине, ну, например, служит богам и дал клятву или не в состоянии прокормить свою семью. Как она активируется в ту или иную сторону, я не знаю. Раньше таких артефактов было много. Любой желающий мог излечиться, если маг согласится, конечно». «Понял, спасибо», – задумчиво сказал я. «Информация, полученная от Крауна, настолько меня взбудоражила, что сна не осталось и в помине. Я встал и заходил по комнате. Ну не может же быть, что королю неизвестно об этом. Или этой информацией никто не обладает? А что, вполне такое допускаю. Артефакт с давних времен и управление им наверняка утеряно. Да оно и вовсе не то, что было раньше. Ведь в древние времена маг управлял, а тут получается... Артефактчик наполняет какой-то искусственный накопитель, потом его активируют на артефакт, и тот начинает работать». А что и как работает, думается, никто не знает. Интересно, а как королю объяснили, что артефакт не может его вылечить? Впрочем, это к делу не относится, тем более... Мелькнувшая мысль заставила меня вздрогнуть. А что, если короля умышленно так омолаживали? Надо только знать, как, а заведует службой артефактов несостоявшийся жених Кин. Что, если все подстроено давно и ведет к захвату трона? Итак, предположим, я хочу власти. На кой она мне сдалась? Ладно, пусть хочу и имею какой-то там дальний порядковый номер в череде конкурентов. У меня есть возможность лишить короля потомства. Вернее, лишить его возможности продолжения рода своего. Я это делаю, а попутно убираю конкурентов в очереди и продвигаюсь к цели. И вот я почти у цели. Остается небольшой шажок женить на себе девушку с частицей королевской крови. И тогда останется только одно препятствие – король. А король не молод, проходит процедуру омоложения. А ведь древний артефакт и сбой может дать. Да, складно. Вот только девушку какой-то нехороший тип уводит из-под венца и рушит мои планы, воплощаемые годами. Что я сделаю с наглецом? Охоту мне пережить вряд ли удастся. Так, надо с князем посоветоваться. Тихонько выйдя из комнаты, я пробрался как мышка в комнату Гуннара. Князь спал тихо, что даже дыхания почти слышно не было. Протянув руку, я нащупал плечо и потряс его, призывая проснуться. Спасите! Ударил мне в уши вопль. От кровати я отскочил, будто кипятком обварился. Оказывается, я перепутал двери и вместо комнаты князя попал к Кин. И что же она обо мне подумает? Да, неудобно вышло. Я ожидал, что в комнату ворвутся Гуннар и Анлуса, но прошло уже, наверное, сложно сказать сколько, но в дверь никто не ломился. Кинелла тем временем зажгла светильник и, закутавшись в одеяло по подбородок, испуганно смотрела на меня. «Извини, ошибся», — развел я руками. «Да?» — недоверчиво спросила она. «А может, ты пришел за исполнением супружеского долга?» — прищурилась Кин. «Дурацкая ситуация. Вот как ей объяснить, что я хотел видеть князя?» «Нет, что ты, я не к тебе шел, ошибся просто», — пробубнил я. «И к кому же ты направлялся?» «Посоветоваться с князем хотел», — ответил я чуть облегченно. Истерики и воплей не ожидалось. «О чем? Решили же, что утром обсудим дальнейшие планы». «Оп! А о чем же говорить-то?» «Про то, что князь и Кин не знают про Крыуна, у меня совсем из головы вылетело. И что теперь делать-то?» «Или ты князю неровно дышишь?» — хихикнула Кин, заставив меня смутиться. «Вот будет для всех фокус». «Я не по этой части», — насупился я, а потом сам ухмыльнулся. «Тебе ли этого не знать? Ты же со мной делила постель, но я вел себя пристойно, когда ты в обличии парня была». «Да?» — лукаво улыбнулась эта стервоза, а потом откинула локон с глаз и тихо произнесла. «Как-то утром мне показалось, что ты, Рен, не очень хорошо себя чувствуешь, особенно определенная часть твоего тела, на которую будто бы столбняк напал. А вдруг ты так хотел соблазнить молодого паренька?» «Какие пошлости ты говоришь! А еще благовоспитанная дама, не ожидал!» «Ну так что же, расскажешь? Или мне стоит свои наблюдения направо и налево разбалтывать?» — усмехнулась девушка. «Можешь и рассказывать», — усмехнулся я. «Это будет говорить только о том, что жена у меня совсем ледышка и злобная фурия». И, не дождавшись ответа, задохнувшись возмущением от моих наглых слов девушки, покинул комнату с высоко поднятой головой. К Гуннару я решил не ходить. Не стоит пока его посвящать в мои дела. Вечер и ночь выдались бурными. Скоро уже и утро. Надо хоть немного вздремнуть. Утром, как я и ожидал, о моем ночном визите Кин не стала говорить. Да и более важные вопросы решались. «Что делать будем?» — спросил я сразу после завтрака, за которым все будто воды в рот набрали. «Мне кажется, что ваше с сестрой происхождение афишировать не стоит», — ответил князь. «Рен, ну сам посуди, возникнут только проблемы». «Согласен», — кивнул я и посмотрел на сестру. «Анлуса, что скажешь?» «Главное, мы знаем про себя все, а до остальных...» — она махнула рукой. На этом мы остановились. Вот только надо было уладить дела с одеждой. Но не в таком же виде к королю идти. Да и решить вопрос с лавкой. Я же ее открывал для изготовления и продажи артефактов. А про знахарство речи не было. Поэтому с одеждой я решил повременить и прямиком отправился к мэру. Но там меня ждал неприятный сюрприз. Мэр выслушал меня доброжелательно, но потом сказал: «Ты открывал лавку, и у городских властей к тебе претензий нет. Можешь заниматься, чем душа пожелает, но договорились мы об одном. И в этом я слово держу. А вот...» Мэр посмотрел на меня, прищурившись. «Понял? Господин, стоящий во главе всякого сброда. Быстро соображаешь?» — усмехнулся мэр. «А где его отыскать? Как там его... Теннера?» Геннера. Его обычно можно найти в трактире «Сизый Бирюк», что в дальней части рынка, пояснил мэр и утратил ко мне интерес. Выйдя из мэрии, я задумался. Странно как-то. Мэр посылает меня к главарю ночной гильдии. И главное, не очень-то понятно зачем. Спрашивать разрешение на занятие знахарством? Не смешите меня. Зачем-то я ему понадобился. Ладно, поглядим. Перстень с молнией на пальце, меч и кинжал при мне. Трактир выглядел не очень, а вот внутри обстановка меня поразила. Чистенько и опрятно. Материалы, может, и недорогие, но обставлено все со вкусом. Чувствуется, что душу в заведение кто-то вложил. И думается мне, драки или еще какое безобразие здесь увидеть невозможно. Кстати, насчет драк. Двое здоровенных вышибал только одним своим видом должны отпугнуть драчунов. Да и не каждый сюда пройти может. Меня вот предварительно ощупали взглядом, как будто обыскали. И только узнав, зачем я пожаловал, один из вышибал освободил проход. Заведение было полупустым. Лишь за двумя столиками сидели посетители. Я же направился к стойке, за которой стояла миловидная женщина. «Что будет угодно?» – окинула она меня взглядом. «Пиво и каких-нибудь орешков», – ответил я. Хозяйка или кто она там, почему-то не торопилась выполнять мой заказ, а все так же внимательно смотрела на меня. «Только что с мэром говорил. Догадался я, что вопрос заключается не в еде. Недавно открыл лавку в городе. Хочу, чтобы сестра смогла заниматься знахарством». «А что за лавка?» «Магия света». «Присаживайся». Моя собеседница кивнула на столик у окна. «Пиво, орешки сейчас принесу». Попивая пиво, я принялся ожидать главу ночной гильдии Лиина. Странно, обычно воровские притоны так не выглядят. Хотя я их повидал всего ничего, но люди рассказывали, а тут все чинно, благородно, как будто на приеме у высокого начальства. «Удивительно. Может, дальше будет как обычно?» Подойдет этакий разбойник и обяжет меня дань платить. «Значит, ты новый артефактчик», — послышался вопрос, от которого я вздрогнул. Напротив меня сидел глава ночной гильдии. В этом сомнений не было. Волевое лицо, жесткий взгляд, седые волосы. Но не это главное, главная сила, исходящая от него. Такой не посмотрит ни на титулы, ни на звание. Почему-то захотелось вскочить и вытянуться перед ним, отвечая коротко и ясно. Унял это желание и взглянул на него не как обычный человек, а как артефактчик. Точно. Пара амулетов у него есть, для чего – не разобрать. Но думается, что-то связанное с подчинением присутствует. «Да, лавка у меня называется, я в курсе». Перебил он меня. «Хорошо, что пришел, у меня к тебе разговор есть». Оп, я-то думал, что инициатива от меня исходит, значит, он меня ждал. «И какое же, Геннер, у тебя ко мне дело?» – спросил я, отхлебывая пиво, чтобы немного собраться с мыслями от такого поворота дела. «Навел я тебе справки, даже в сакте побывал. Глава гильдии замолчал, давая мне проникнуться важностью того, что он лично наводил справки». «Я что же, настолько важная персона?» – удивился я. «Кюлис уже стар стал, к нему обращаться смысла нет, хотя он и опытнее тебя», – продолжил Геннер. Как бы продолжая размышлять, потом резко хлопнул ладонью по столу. «Есть одно место с нетронутым хозяйством истинных. Надо оттуда кое-что забрать и принести, все остальное твое». «Согласен?» «С чем?» – удивился я. «Мест таких, где поместья истинных не разграблены, много. Куда мне идти и зачем?» «Ведь что требуется, ты мне не скажешь». «Может, и скажу», — хмыкнул Геннер. «Если согласишься, то все бродяги Лиина будут тебе обязаны, а может, и не только они». «А вот это уже плохо. Что же задумал глава? Настолько важное дело? Вот только потом обязаны будут мне посмертно. Свидетели никому не нужны». Вероятно, эти мысли были написаны на моем лице, поэтому глава рассмеялся. «Не бойся, мое слово в ночном мире стоит дорого». А предприятие это рискованное, не каждый живым выйдет. Ловушек там много. «Так там кто-то уже был?» «Пара отрядов рыскачей», — не стал утаивать Геннер. «Вернулись потрепанные, но живые, вот только задание не выполнили». «Я вот сестру к себе перевез, она знахарка у меня, думал, будет в моей лавке и свои настои и травки продавать, людей лечить», — задумчиво сказал я. «Дело в том, что решение было мной принято мгновенно». Как только услышал о неразграбленном поместье. Да, такие места встречаются, но налаживать связи с ночной гильдией все равно придется. Интересно, опять же, да и не нарушают главы своих слов. И если мне будут обязаны, то и я могу обратиться с просьбой когда-нибудь. А с помощью крыуна и браслета попытка не такая уж и бессмысленная. Значит, договорились? Поднял бровь Геннер, а потом продолжил. К тебе и твоей лавке никаких претензий не возникнет. Что хочешь, делай. За артефакт, ну не за мебель уже я тебя посылаю, сам понимаешь. Заплачу 3000 золотом. До места доедем, потом я там тебя дожидаться буду. Идет? Идет, кивнул головой я. Когда выезжаем? Чего тянуть-то? Сегодня и тронемся. А к тебе заедем, своих гостей с сестрой предупредишь и в путь. Усмехнулся Геннер, показывая свою осведомленность. Припасы там... Немного растерялся я от такого напора. Не твоя забота. Вставая, сказал Геннер, которому при внимательном рассмотрении оказалось лет не больше 35-40. Ну что скажешь? Хоть решение я и принял, но червоточина сомнения была. Да, но что тут скажешь? Назад пятками. Мэр и тот, похоже, не сильный авторитет для такого. А я тут жить планирую. Или сразу в бега? Скрываться от князя, объявившего на меня и киноохоту, и от ночной гильдии? Можно, конечно, но... Всю жизнь не побегаешь. С ночной гильдией договориться еще можно, а вот с князем не выйдет. А, поехали. Рассмеялся я, не знаю почему, и пожал протянутую мне руку.